ролевики себя особо не афишируют. Есть исключения вроде эльфийских полян, но это скорее аттракцион для туристов, где сказочные герои зарабатывают себе на хлеб, точнее на оплату электричества и телефонных счетов. Сервер, на котором построен Лориан, принадлежит кому-то из России. Это все, что я смог выяснить, не нарушая законов. И компания там тусуется в основном русскоязычная. Можно было бы и к Леголасу нагрянуть под видом туриста, но кто знает, чем такое обернется. Это все равно, что в Мекку явиться христианину и попереться прямо к черному камню в ботинках, шляпе и с золоченым крестом на груди. Нет уж, лучше я буду новичком, начитавшимся Толкина, Говарда, Перумова и всех прочих писателей, отдавших должное романтике мечей и драконов. Я выбираюсь из такси возле скособоченной развалюхи в два этажа. Надо сказать, убогость здания сделана великолепно. Имитировать нищету и запустение куда сложнее, чем богатство и роскошь. Впрочем, вся улица здесь красотой не блещет. Какие-то глухие строения, склады, закрытые до лучших времен офисы, ролевикам шум не импонирует. Вики почему-то нет. У входа топчется лишь какой-то эльф, хрупкое золотоволосое существо невнятного пола и возраста. На нем салатные штаны в обтяжку и зеленая курточка. За плечами эльфа лук и колчан со стрелами. Останавливаюсь у двери, жду. Эльф косится на меня, потом сует руку за пазуху, извлекает сигарету и зажигалку. Затягивается, выпуская струю дыма. Курящие эльфы – зрелище не для слабонервных. Кажется, что он помрет после первой же затяжки, наглядно иллюстрируя вред никотина. «Черт! Ви!» Начинаю я и осекаюсь, а если не она? «Ви! Ви!» – жизнерадостно говорит эльф. «И Ви! И Ми! Леня!» Голос Вика тоже изменила. Наверное, работает программа звуковой коррекции. Можно подумать, что в виртуальность попал Робертино Лоретти. «Ты?» – все-таки уточняю я. Вика понимает мои сомнения. «Хоббит, это не только ценный мех», — весело сообщает она. «Узнал?» «Почему именно эльф?» «Мы все-таки на их территории. Безопаснее будет». «А как тебя зовут?» «Макрель». «Что?» «А чем не эльфийское имя? Я из шотландских эльфов». У меня возникает легкое подозрение, что Вика тоже приложилась к чему-то веселящему. «Ну, а кто ты, он или она?» «Я деталей не прорисовывала, времени не было», — небрежно заявляет Вика Макрель, отбрасывая сигарету. «По ситуации посмотрим». Торчать дальше у здания глупо, и мы входим. Узкий темный коридор, стены изрисованы какими-то граффити батальных жанров. В конце коридора полыхает белое сияние, за которым смутно угадывается человеческая фигура. «Кто вы?» — окликают нас. «Мы услышали призыв Пресветлого Леголаса и пришли на помощь!» — кричу я. «Стойте, где стоите! Как ваши имена?» «Макрель из светлых эльфов озера Лохнесс!» — заявляет Вика. «Лекарь Элениум из страны Транквилии!» Вика пихает меня под ребра, но делать нечего. Имя уже придумано и названо. Человек, скрывающийся за сиянием, размышляет. «Вы пришли вместе?» «Да!» — отвечает Вика. Она берет руководство на себя. Я этому рад. Не то настроение, чтобы вдумчиво и серьезно морочить кому-то голову. «И что же сдружило светлого эльфа и лекаря-человека?» «В бою с орками! Меня предательски ранили тисовой стрелой!» — восклицает Вика. Она по-прежнему избегает обозначать свою половую принадлежность. «Если бы не чудесная сила Элениума, ты не видел бы меня сейчас, незнакомец!» Стою с каменной мордой, но это стоит огромных усилий. «А что скажешь ты, Элениум?» «Шайка гнусных гномов, построившись Хирдом», — вспоминая я рассказ малютки Хоббита, — «предательски набросилась на меня. Если бы не отвага Макрели, я...» Не знаю, как закончить, и закрываю лицо руками. Беззвучный смех очень похож на рыдание. Сияние расступается, и в коридор выходит старец. Движение так порывисто, а голос так молод, что больше, чем на 20 лет он не тянет. Я рад приветствовать мудрого лекаря и отважного... Отважную... Начинает он мяться. Отважного эльфа. Теперь вы в безопасности. Спасибо, шепчу я. Ты, мудрый Элениум, получаешь 10 очков мастерства, 5 выносливости и 5 силы, сообщает старец. Ты же, Макрель, получаешь 10 очков мастерства, 10 выносливости, 10 силы и 10 храбрости. А почему я без храбрости остался, возмущаюсь я. Слезы не к лицу людям, важно заявляет старик, но за меня вступается Макрель, который или которому привратник явно симпатизирует. Элениум проливает слезы о старшем брате своем, Реланиуме, погибшем от лап гномов. Ой, кажется, Вика переигрывает. По счастью, юный старец то ли не знаком с фармакологией, то ли имеет чувство юмора. Хорошо. Ты получаешь 5 очков храбрости, великодушно решает он. Войдите же в славный город Лориен и наберитесь сил перед решающими боями. Повинуясь его жесту, мы входим в сияние и обнаруживаем в конце коридора массивную железную дверь. «Старший брат Реланиум, — говоришь, — шепчу я в спину Вики. Да ладно, не серди. И мы выходим на улицу Лориена.